мурены. Эти рыбы, не имеющие чешуи, похожи скорее на змей. Мурена с ее огромной пастью — хищница, про кровожадность которой ходят легенды. Однако она старается прятаться в камнях и расщелинах не только от человека, но и от любого обитателя морского дна. И нападает, как правило, когда чувствует угрозу. Защитная слизь. Мурены встречаются в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. Обитают они на дне и охотятся ночью. Тело большинства мурен покрыто слоем слизи, который защищает кожу от повреждений и паразитов. У некоторых мурен слизь ядовитая, в том числе и для человека. Самый изученный и один из самых массовых видов рыб семейства муреновых — европейская мурена. Европейская мурена обитает в Центральной и Северо-Восточной Атлантике, включая Средиземное море. У гигантской мурены две пары челюстей с острыми зубами. Вторая пара находится глубоко в глотке, но выдвигается, когда рыба хватает добычу. Большая и агрессивная. Крупнейшим и наиболее агрессивным представителем вида является гигантская мурена или яванский гимноторакс. Самые большие экземпляры весят 50 килограммов и достигают длины 2,4 метра. Гигантская мурена обитает в тропических областях Индийского и Тихого океанов. Меню пятнистой мурены. Пятнистая мурена обитает в Атлантике. Днем она прячется в убежищах среди коралловых рифов или просто в скалах, так что наружу торчит только ее голова. Ночью хищница выходит на охоту, причем ясными ночами ее добычей становятся крабы, а в ненастье она питается в основном рыбой. Пятнистая мурена может вырастать до 2 метров при весе в 12 килограммов. Спинной плавник у мурены слит с хвостовым, благодаря чему эта рыба может развивать очень большую скорость, демонстрируя при этом гибкость и маневренность. Мурена, высовываясь из норы, держит пасть открытой не из-за кровожадности. Дело в том, что жабры у нее маленькие, и при закрытой пасти рыбе не хватает кислорода, поэтому мурена дышит ртом, чтобы через жабры прокачивалось достаточное количество воды. Меняющая цвет. Ленточная мурена, обитающая в коралловых рифах Тихого и Индийского океанов, в течение жизни меняет цвет от черного к желто-синему, а затем к желтому. А еще у нее имеются очень чуткие ноздри в виде тонких листочков на голове. Ленточная мурена известна также как голубой ленточный угорь. Пеликан на морском дне. Один из родственников мурены, принадлежащий, как и она, к угреобразным, большерот или рыба-пеликан. Обитает он в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах на глубине от 500 до 3000 метров. Внешний вид этой рыбы устрашающий. Пасть с гигантской растягивающейся глоткой напоминает сумку под клювом пеликана.